Воцарение Соломона. Имя Соломон происходит от очень употребительного еврейского слова «шалом», то есть «мир», и означает «мирный». Это имя упоминается около 300 раз в Ветхом Завете и 14 раз в Новом Завете. Это имя особенно употребительно у мусульман в форме «Сулейман», которому приписывают великую мудрость и власть не только над людьми, животными, птицами и рыбами, но и над демонами. Это имя Соломон предсказано Богом, который возвестил Давиду. «Вот, у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю в дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». 1 Паралипоменон, 22, с 9 по 10 стих. Матерью Соломона была Версавия. Но к данному ею имени Соломон пророк Нафан, по слову Господню, дал еще другое имя Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». 2 Царств 12, с 24 по 25 стих. О воспитании Соломона в Библии ничего не написано. Можем только предполагать, что пророк Нафан, знавший о Божьем отношении к этому мальчику, заботился о его духовном росте. О положении при дворе царя Давида было не совсем хорошее. В Иерусалиме у Давида было не меньше 10 жен. 2 Царств 15-16. И в Библии имеем имена 19 сыновей Давида. 1 Паралипоменон, 3 глава, с 1 по 9 стих. Каждая из этих жен думала о том, чтобы ее сын был царем. И если не все, то многие из братьев Соломона мечтали быть царями. Это создавало соперничество и вражду. Хотя Бог обещал Давиду, что после него Соломон будет царем и построит храм Господен, и об этом Давид сообщил Версавии, и некоторым приближенным Адония, сын Агифы, решил быть царем. Для этого завел себе колесницы и всадников и 50 человеков-скороходов. Советовался с Иоавом, начальником войска, и Авиафаром, первосвященником, которые поддерживали его намерение, возможно, в силу закона, чтобы первенцу принадлежит двойная часть наследства, Второзаконие 21, 15, 17. Хотя Адония не был первенцем, но после убитых Амнона и Авесолома оказался на первом месте. Возможно, что Иоав и Авиафар имели какие-то свои личные планы и расчеты на Адонию. Когда Давид тяжело заболел, то Адония, не дождавшись кончины отца, пригласил своих сторонников к источнику Рогель, находящемуся близ Иерусалима. Там он устроил пир в надежде, что собравшиеся провозгласят его царем. В это время пророк Нафан уведомил Версавию, мать Соломона, о грозящей им смертельной опасности. Затем Версавия и пророк Нафан пошли и спросили царя Давида, с его ли ведома и согласия Адония хочет стать царем. Давид оживился, призвал священника Садока, второго начальника войска, Банею, пророка Нафана и преданных Давиду Хелифеев и Фелифеев, наемных войск, велел им посадить Соломона на царского мула, отвезти к потоку Гихону и там помазать его в царя. Когда это было сделано, затрубили трубами, а весь народ восклицал: «Доживет царь Соломон!» Когда слух об этом дошел до собравшихся у Адонии, то все они разбежались. Перепуганный Адония убежал к жертвеннику и ухватился за рога его, опасаясь за свою жизнь. Но Соломон дал ему слово, что не тронет его, если только он не предпримет какой попытки овладеть престолом. 3 Царств, 1 глава, с 5 по 53 стих. Никто не знает, сколько лет было Соломону, когда отец велел помазать его в царя над Израилем. Известно только, что он родился в Иерусалиме после того, как там был построен дом Давиду. А в Иерусалиме Давид царствовал 33 года, 2 Царств 5.5. Согласно 2 Царств 12.24, Соломон был следующим сыном Давида от Версавии, а согласно 1 Паралипоменон 3.5, он был четвертым, ибо написано: «А сии родились у него, то есть Давида, в Иерусалиме: Шима, Шваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой». Это же повторяется во 2 Царств 5:14 с малым изменением в произношении имен двух старших братьев Соломона. И мы определенно не знали и не знаем, верно ли он был вторым или пятым сыном Версавии. Следовательно, при воцарении ему было не больше 30, а возможно всего около 20 лет. По воцарении Соломона Давид выздоровел, установил череды или очереди служения священников и левитов, служения певцов и музыкантов, служения привратников. Потом собрал всех вождей и начальников и сказал им о своем намерении построить в Иерусалиме храм Господу, о Божьем возвещении, что этот храм будет построен Соломоном, которого Господь избрал из многих сыновей Давидовых. Сообщил им о сделанных Давидом приготовлениях для постройки храма и пригласил всех принять участие в этом деле, потому что Соломон молод и малосилен, а дело сие велико. Вожди и начальники охотно откликнулись своими пожертвованиями. В заключение принесли Господу благодарственные жертвы и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя Верховного, а Садока во священники. 1 Паралипоменон, 29 глава, с 22 стиха. Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господень, соблюдал его уставы, заповеди, постановления и определения, какие написаны в законе Моисеевом, также чтобы оказал милость сыновьям Верзилия, и, соответственно, наказал Иоава и Симея. 3 Царств 2:1-9. Как только Давид умер, Адония опять пытался овладеть престолом, на этот раз через женитьбу на Ависаге, которая ухаживала за больным Давидом. Версавия, мать Соломона, в своей простоте хотела помочь Адонии, но Соломон разгадал его замыслы и приказал казнить. 3 Царств 2:13-25. Иоаву напомнил совершенные им убийства Авенира и Амисая, за которые по закону, Исход 21:14, он должен умереть, и приказал казнить его. 3 Царств 2:28-34. Симею позволил Соломон поселиться и жить в Иерусалиме, но помнить нанесенные им оскорбления Давиду, помазаннику Божию, и не отлучаться из города. Симей с этим согласился. Но через 3 года спустя забыл об этом и отправился из Иерусалима в Геф, чтобы возвратить убежавших от него рабов, а по возвращении был казнен. 3 Царств 2:36-46. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». 3 Царств 3:3. В Гаваоне, где он находился главный жертвенник, Соломон принес 1000 всесожжений. Когда Господь явился Соломону во сне и сказал: «Проси, что тебе дать», то Соломон возблагодарил Бога за оказанную ему милость и честь быть царем. Но в сознании своей немощи спросил: «Даруй рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Эта просьба была приятна Господу. И он дал Соломону не только мудрость, но и богатство, и славу, и обещал продлить дни его, если он будет хранить уставы Господни. 3 Царств, 3 глава, с 3 по 14 стих. Вот образец мудрости Соломона. Пришли к Соломону две женщины легкого поведения с очень трудной проблемой, от решения которой современные судьи оказались бы за отсутствием доказательств или свидетелей. Обе эти женщины жили вместе. Обе были беременны. Одна родила мальчика, а на третий день и другая родила тоже мальчика. Одна из них заспала своего ребенка, но заметивши, что он мертвый, подложила его другой, а ее живого ребенка взяла себе. Проснувшись, мать заметила, что это не ее ребенок, но подметившая настаивала, что мертвый ребенок долгоспавший. Обе признавали живого ребенка своим, а мертвого не своим. Царь выслушал их спор и доказательства, приказал принести меч, рассечь живого ребенка и отдать одну половину одной, а другую половину другой. Действительно, мать не могла с этим согласиться и обратилась к Соломону с просьбой: «О, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка». Другая же говорила: «Пусть не будет ни мне, ни тебе, рубите». Соломон приказал отдать дитя действительной матери, которая заботилась о жизни ребенка. Это стало известно всему народу, и стали бояться царя. 3 Царств, 3 глава, с 16 по 28 стих. Аминь.